Глава 20. Ночная мгла залила большой, окаймленный, крытый колоннадой двор гимнасия. Лишь факелы по периметру вырывали из темноты безвольно распластанные на земле тела спартанских пленных. Похоже, афинские собаки решили стеречь их отдельно от остальных, бояться их даже связанных и безоружных. Трусы! Как же так вышло, что боги даровали победу этим малодушным болтунам? Бесчестие и подлость способны победить самую отчаянную смелость. Эта коварная Афина помогла своему проклятому городу, сучка. Нет, Брасид затряс головой. Нельзя так даже думать о богах. Он невольно сплюнул и пошевелил затекшими руками, туго перехваченными грубой веревкой. Брасид обвел взглядом своих боевых товарищей, согнанных сюда, словно безвольный скот. В его душе полыхнул яростный огонь. Как он ненавидел этих трусливых афинян! С какой радостью отдал бы жизнь, чтобы придушить хоть одного из них? Эх, если бы путы, связывающие его руки, ослабли хоть на миг! Раздался грохот отпираемой двери. До него донесся тихий разговор, звук шагов. Во двор вышли несколько людей. Брасид напряг шею, чтобы невольным движением не выдать свой интерес к происходящему. Голоса приближались, неся с собой мерцающий свет. По земле запрыгали уродливые тени. «Вот этот!» Странные ночные гости остановились неподалеку, разглядывая его. Брасиду приходилось прикладывать все силы, чтобы сохранять на лице маску равнодушного безразличия. Они глазели на него, не скрывая холодного присыщенного любопытства, словно на диковинного зверя. «Ты уверен?» — спросил чей-то смутно знакомый голос. «Да, он дрался, как лев, даже сломав копье, отбивался щитом. Убил троих, а скольких изранил?» Брасид не сдержался и чуть поднял взгляд. Наконец он тоже смог рассмотреть нежданных гостей. Его глаза удивленно расширились. Перед ним стоял сам Перикл. Он видел его несколько раз на панеллинских празднествах в Олимпии и в Дельфах. Трудно было не узнать самого знаменитого и уважаемого афинянина. Но даже Перикл не был среди гостей самым необычным. Еще более удивительно было видеть рядом с ним хрупкую девушку, тоже казавшуюся смутно знакомой. Молоденькая, с бледным лицом, на котором застыла плохо скрываемая гримаса страха. Неужели эта трусиха боится связанного врага даже в окружении двух вооруженных стражей? «Как же вы его взяли?» — продолжил расспрос и Перикл. «Хвала Афине, среди нас была пара прачников. Запустили желудем по башке, он и отрубился». Перикл повернулся к пленнику. «Как тебя зовут?» Брасид с вызовом посмотрел Периклу в глаза и промолчал. «Его зовут Брасид, он спартанский лохогос», — пояснил начальник охраны афинян, стоящий подле стратега. Перикл одобрительно кивнул. «Да, он подойдет». Посмотрев на девушку с сомнением, стратег спросил, видимо, уже не в первый раз. «Ты уверена? Понимаешь, что может случиться? Ты еще можешь передумать». Девушка гордо посмотрела Периклу в глаза и неожиданно произнесла размеренным, спокойным речитативом. «Нет, я желаю идти, не удерживай. В собственном доме птицы не будь мне зловещей. Меня убедить не сумеешь. В стан я иду, и не тщетным останется Зевсово слово. Так и хочу я. Пускай Архидам умертвит меня тотчас. Только любимого мне бы обнять и рыданьями сердце насытить». Своенравно измененные девушкой строки Илиады звучали странно и даже чуждо, но Брасиду цитата показалась уместной, и он невольно восхитился находчивостью девушки. С новым интересом Брасид взглянул на спутницу Перикла и неожиданно вспомнил. Он же видел ее совсем недавно, сегодня днем. Она помогала раненым, даже раненым спартанцам. Тогда Брасид решил, что эта служанка-помощница лекаря, но, судя по тому, как с ней разговаривал сам Перикл, эта девушка не была служанкой. «Послушай, Брасид», — обратился Перикл к пленнику, — «я полагаю, ты хочешь вернуться к своим». Спартанский лохогос перевел взгляд на Перикла, но опять ничего не ответил. Афинский стратег переспросил, слегка обескураженный молчанием пленника. «Ты меня понимаешь? У тебя есть шанс вернуться. Ты готов поклясться в своем благоразумии?» Сердце Брасида громыхнуло в груди, но он взял себя в руки и равнодушно отвернулся от Перикла. Он не намеревался быть слепым орудием очередной афинской подлости, в чем бы она ни заключалась. Девушка присела на корточки перед Брасидом и осторожно коснулась холодной ладонью его связанных рук. «Эй, аккуратней с ним!» — окликнул ее стражник. «Клянусь Аресом, этот проклятый спартанец вмиг свернет тебе шею даже связанными руками!» Девушка равнодушно отмахнулась. Она поймала взгляд Брасида, и он невольно вздрогнул, окунувшись в ее бездонные, мерцающие в свете факелов глаза. «Ты поможешь мне?» — спросила она дрогнувшим голосом. Брасид всегда презирал афинских мужчин, они были просто напыщенными трусами, а об афинских женщинах нечего было и говорить, изнеженные, присыщенные и развратные сучки, в подметке не годившиеся мужественным лакедемонянкам. «Нельзя верить этой девчонке!» Лохогос стиснул зубы. «Я хочу спасти дорогого мне человека», — продолжала шептать афинянка. Брасид, не мигая, смотрел сквозь нее, но его сердце предательски дрогнуло. «Ну что, может, поищем кого-то другого?» — с легким сомнением в голосе спросил Перикл. «Это величайшая глупость! Зачем ты слушаешь эту идиотку?» — не выдержал начальник охраны. Перикл смерил его взглядом. Девушка поднялась. «Я согласна. Пусть будет Брасид». «Дура! Как только вы очутитесь за городской стеной, он моментально придушит тебя и глазом не моргнет!» Начальник охраны перешел на крик. «Свяжем его покрепче, делов-то!» — встрял в разговор помощник Перикла. Стратег задумчиво почесал подбородок и озабоченно посмотрел на девушку. «В самом деле, если он откажется идти, как вы доберетесь? Лошадей я вам не дам. Посадим на осла и привяжем». Помощник Перикла бурлил идеями. Девушка осторожно кивнула. «Наверное, иного выхода нет». Перикл вздохнул. «Ну, хорошо». Он посмотрел на девушку. «Пандора, эта безумная затея мне совсем не нравится». «Но ты же понимаешь, что стоит на кону?» Еле слышно прошептала она. Стратег нахмурился и кивнул. Затем повернулся к Брасиду. «Поднимите его!» Охранники подскочили и, подхватив пленника за локти, поставили его на ноги. Перикл взял спартанца за грудки. «Послушай ты, молчун! Если с ней что-то случится, если хоть волос упадет с ее головы, клянусь Зевсом, Афины найдут тебя везде! Где бы ты ни прятался, где бы ни скрывался, мы отыщем тебя и твоих близких!» Лицо Брасида залило краской яростного гнева. «Спарта не воюет с девчонками!» — прорычал он и тут же осекся, коря себя за несдержанность. «Ну и отлично!» — Перикл отпустил его и демонстративно отряхнул руки. «Надеюсь, мы поняли друг друга. Берите его!» Веревки с такой силой стягивали руки, что пошевелить ими было невозможно. Пальцы налились кровью и онемели. С насмешками и прибаутками Брасида посадили на спину осла и привязали к животному. Лохогос задыхался от жгучего стыда и позора. Ему казалось, что стоит еще немного напрячь мускулы, и веревка лопнет и подарит ему шанс расквитаться с афинскими тварями. Девушка молча смотрела на эти приготовления. Когда все было готово, Перикл подошел к ней. «Что сказать твоему отцу?» «Что воля богов и сила пророчества сильнее меня. Надеюсь, он простит меня». Перикл кивнул. «Я понимаю. Пусть боги помогут тебе. Я буду ждать тебя, вас», — поправился он торопливо и махнул рукой стражи. «Открывайте ворота». «Подождите!» — воскликнула девушка, бросив короткий взгляд на Брасида, и повернулась к начальнику стражи. «Ты можешь дать мне его щит?» «Его щит?» — недоуменно переспросил стражник. «Зевс, свидетель, где же я его возьму?» Он растерянно переглянулся с Периклом. Пандора посмотрела на кучу трофейного оружия у стены, которое еще не успели разобрать. «Подойдет любой спартанский щит». Начальник стражи хмыкнул и вопросительно глянул на стратега. Тот одобрительно кивнул. Взяв факел, стражник подошел к куче сваленных на землю щитов и, немного порывшись, с натугой вытащил тяжелый гоплон, увенчанный по центру большой красной лямбдой. «Такой пойдет?» — озабоченно спросил он у Перикла. Тот кивнул. «И дай ей меч. Пусть у нее будет хоть какое-то оружие». Стражник недоуменно хмыкнул, положил щит возле навострившего уши осла и повернулся к другой куче, куда были свалены копья и мечи. Пока он искал оружие, другой стражник, повинуясь приказу стратега, поднял щит и, немного поколебавшись, привязал его к спине осла. Наконец, все было готово. Заскрипели тяжелые ворота. Девушка, подпоясанная ножнами с коротким мечом, взяла веревку и шагнула вперед, увлекая за собой осла, на спине которого сидел крепко связанный по рукам и ногам Брасит. Желтая луна выглянула из-за туч, заливая землю холодно-мертвенным светом. Вдали стих гомон пытающегося уснуть города. Пронзительный плач, резкие приказы, переклич часовых. Дорога петляла среди мраморных стел, надгробий и саркофагов внешнего керамика, и в остывшем свете луны порой казалось, что вдоль дороги встают мертвецы, сжимая в руках неведомое, но страшное оружие. Зловещую могильную тишину нарушал лишь пронзительный треск цикад и редкое уханье совы, беззвучно скользившей в потоках прохладного ночного ветра. Неожиданно девушка остановилась и повернулась к Брасиду. Взялась за рукоять меча и с трудом вытащила застрявший в ножнах клинок. Ее глаза блестели в таинственном лунном свете. Она замерла перед спартанским лохогосом, словно приноравливаясь, куда нанести удар. Брасит молча следил за девушкой. «Прости за то, что стражники наговорили тебе. Я знаю, ты не хочешь предстать перед своими людьми в таком виде», — сказала она наконец. «Если ты поклянешься не причинять мне вреда, я развяжу тебя». Брасит, не мигая, смотрел ей в глаза и молчал. Она вздохнула. «Помоги мне, пожалуйста. Я лишь хочу помочь одному человеку и тебе». Брасит молчал. Девушка колебалась. Она зачем-то огляделась, посмотрела в сторону растворившихся в темноте депилонских ворот и, наконец, решилась. «Моя жизнь все равно сейчас ничего не стоит», — сказала она обреченно и коснулась лезвием стягивающих Брасида пут. Еще мгновение, и горячая кровь хлынула в онемевшие ладони Брасида. Его пальцы ожили, руки, ноги, все тело пронзило уколами тысячи обжигающих игл. Он сполз со спины послушно замершего осла и рухнул на землю. Ноги не слушались. «Ты в порядке?» — испугалась девушка. Бросила меч и присела на корточки возле Брасида, озабоченно коснувшись его плеча. Он даже не успел ничего сообразить. Его руки жили своей жизнью. Мелькнули тяжелые ладони, и он ощутил в своих пальцах ее тонкую и нежную шею. Под большим пальцем лихорадочно пульсировала аорта, вторя ударом перепуганного сердца. Девушка вскрикнула и замерла, словно пойманная голубка. Еще мгновение Брасид пытался осознать случившееся. Краткий миг отделял его руки от рокового движения, должного оборвать ее жизнь. Еще миг, и он понял, что она не может сделать вдох. Брасит с усилием разжал непослушные пальцы, и девушка выскользнула из его рук, судорожно глотая воздух. Она торопливо отползла от лохогоса. Подхватив с земли меч, неловко выставила клинок вперед и вскочила. Не отрывая взгляда от спартанца, она замерла. Брасит поднялся с земли, смачно, с хрустом потянулся, расправляя все тело. Покрутил головой, разминая шею. Дернул плечами, махнул рукой. Наконец он ощутил, что тело слушается его. Взгляд скользнул по напряженно следившей за ним девушке. Он прищурился, вспоминая ее имя. Кажется, Пандора. Брасит шагнул ей навстречу. «Не подходи!» — прошептала она и неловко махнула мечом. Спартанец легко уклонился и небрежно ударил по ее ладони. Меч выскользнул из руки Пандоры и упал на землю. Она попыталась дать Брасиду оплеуху, но он легко перехватил ее запястье. Девушка замерла, обреченно глядя ему в глаза. Брасид колебался. Наконец он отпустил ее руку и отступил. «Я не трону тебя», — коротко бросил он. Спартанец нагнулся, поднял с земли меч, взвесил его в руке, ухмыльнулся и протянул рукоятью к девушке. Она осторожно взяла клинок. Брасит покосился на стоящего неподалеку осла, задумчиво щипавшего траву вдоль обочины. Подойдя к мирно пасущемуся животному, Брасит отвязал с его спины щит и перекинул его за спину, перехватив бичевой. затем обернулся к замершей в отдалении девушке, все еще сжимавшей клинок в вытянутой руке. «Пошли!» — коротко бросил он и направился вперед.